После я видел еще такие черепа. Только костей в связках было у кого больше, у кого меньше. Я догадался, что это было украшение, разрешенное к ношению с формой, по крайней мере, в увольнении. А потом и мне представилась возможность прикупить себе такое, и очень скоро. Но я нашел, что цена этой простенькой безделушки слишком уж высока. Это была операция «Бакхаус», или «Первая битва на Клендату», как назвали ее потом историки, сразу после того, как был сметен с лица земли Буэнос-Айрес. Вот тут только суслики заметили, что что-то происходит, ведь на самом деле те, кто никогда не бывал в пространстве, не верят в иные планеты, несмотря на всю астрономию, по крайней мере, в глубине души. Я и сам не верил, хотя космосом увлекался чуть не с пеленок. Но случай с БА как следует встряхнул Шпаков. Начались истошные вопли, что все силы следует отозвать назад, окружить Землю буквально сплошняком и таким образом оградить ее от космических супостатов. Конечно, глупее ничего не придумаешь. Войну можно выиграть только в атаке, но не в обороне. Любой историк подтвердит, что отнюдь не Министерство обороны побеждали в войнах. Ну а это была стандартная реакция штатских – принять оборонительную тактику, как только они заметили, что идет война. Теперь они захотели сами руководить войной. Так пассажир в опасной ситуации пытается вырвать у водителя руль. Как бы то ни было, моего мнения тогда не спрашивали, только приказы отдавали. Не говоря уж о перспективе отвести все наши войска к земле и того, что было бы в этом случае с нашими колониями и союзниками, учитывая наши обязанности по договорам, мы были ужасно заняты другими вещами. Мы вели войну с багами. Похоже, на меня разрушение Буэнос-Айреса повлияло куда меньше, чем на большинство гражданских. Тогда мы были в паре парсеков от дома, шли на приводе Черенкова, и новости не могли достичь нас, пока мы его не выключили, не получили их с другого корабля. Помнится, я подумал: «Ах, черт, плохо-то как!» И почувствовал жалость к единственному португальцу на корабле. Но БА не был моим домом. Земля осталась далеко позади, а я был очень занят, потому что вскоре должен был начаться штурм Клендату, и нам предстояло провести время в пути пристегнутыми к койкам, накачанными лекарствами и без сознания, поскольку гравитационное поле на Вэлли Фордж отключалось, чтобы сэкономить энергию и набрать скорость повыше. Потеря БА круто переломила всю мою жизнь, но это я понял намного месяцев позже. Когда пришло время броска на Клендату, я был придан в помощники рядовому первого класса Датчу Бамбургеру. Эту новость он встретил будто даже с удовольствием, но как только сержант не мог услышать, сказал: «Слушай, Соложонок, держись прямо за мной и не суйся под ноги. Если будешь тормозить нас обоих, отверну твою пустую башку». Я только кивнул. Я начал понимать, что это не тренировочный бросок. Потом мне начал бить колотун, а затем нас отстрелили. Вообще-то операцию «Бакхаус» лучше было бы назвать «Бедламхаус». Буквально все пошло не так. Задумано было с одного удара поставить врага на колени, захватить столицу и ключевые точки его родной планеты и конец войне. Вместо этого мы сами чуть не проиграли войну. Я не критикую генерала Денниса. Не знаю, правда ли, что он требовал больше военной силы и больше огневого прикрытия и едва позволил главнокомандующему ВС себя убедить. Это все дело не мое. Я сомневаюсь, что даже те, кто задним умом крепок, знают, как все было на самом деле. Зато знаю, что генерал сам пошел в бросок с нами и командовал на месте. И когда ситуация стала критической, лично возглавил отвлекающую атаку, позволившую некоторым из нас, и мне в том числе, отступить. В конце концов, он искупил все свои грехи. Его радиоактивные останки нынче на Клендату, и отдавать его под трибунал поздно. Так что теперь об этом говорить? Разве что один комментарий для кабинетных стратегов, никогда не ходивших в бросок. Да, я согласен, что планету багов можно было заваливать водородными бомбами, пока вся поверхность не превратится в гладкое радиоактивное стекло. Но было бы ли это победой? Баги ничуть не похожи на нас. Эти псевдоарахниды не похожи даже на наших пауков. Это членистоногие, огромные, как в кошмаре сумасшедшего, разумные пауки, но их строй психологически и экономически почти такой же, как у муравьев или термитов. Они – коллективные существа, интересы муравейника прежде всего. Выжигая поверхность планеты, можно перебить воинов и рабочих, но их ученых и королеву так не достать. Я думаю, нельзя быть уверенным, что даже удар ядерными ракетами в нужном направлении способен повредить королеве. Кто знает, как глубоко ее прячут. Не то чтобы я был сильно озабочен ее поисками. Никто из ребят, спускавшихся в их норы, не выбрался назад.